Докажите свое право входа. От столь внезапного звука трое авантюристов запаниковали. Я же порезал свою ладонь кинжалом и, окропив ее достаточным количеством крови, поднес ее к каменным вратам и прикоснулся к ним. Доказано. Вход разрешен. Каменные врата с грохотом отворились. Как только мы вчетвером вошли внутрь, они сразу же закрылись. Позади них послышался шум бурлящей воды. «Как мы выберемся отсюда?» — спросила обеспокоенным тоном Зинея. «Уже испугалась и хочешь выбраться наружу, хотя еще даже и не нашла сокровищ?» — ухмыльнувшись, ответил я ей. «Может быть, но все же. Не беспокойся, я знаю, как выбраться отсюда, поэтому сейчас просто сосредоточься на этом подземелье. И хотя я и говорил об этом ранее, я все же для ясности повторю это еще раз. Найденные артефакты и сокровища будут честно поделены между нами. Однако артефакт с 30-го этажа принадлежит лишь мне. Все согласны с этими условиями? Разве награда на последнем этаже не самая лучшая? Хорошо. Я все понял. Я же просто спросил. Ну что тут такого? Не смотри на меня так. Стоило мне внимательно уставиться на этого паренька Криса, как его бравада сразу же испарилась. Думаю, позже Зинея крепко возьмется за него и займется его поведением. Сейчас он ничем не отличается от школьников средних классов, готовых подраться от одного лишь неправильного, по их мнению, взгляда в их сторону. Это таким способом он поднял свой ранг авантюриста. Я занимался чем-то похожим, когда работал вместе с крепкими наемниками еще в то время. Я взглянул на эту троицу, молодо выглядящая мать, которая так и норовит поправить прическу своего сына, и сын, который ненавидит это действие. Мужчина, который искоса поглядывает сверкающими глазами в сторону матери. Мда уж, что ж, пошли. Достав факел, я шагнул в темную пещеру. С один го по пятой этажи этого подземелья, пещеры. В них обитают гоблины, но далеко не простые. Хоб-гоблины, гоблины-шаманы, гоблины-рыцари и другие. На этих этажах обитают всевозможные виды гоблинов. Среди всего этого разнообразия гоблины-рыцари кажутся самыми неуместными. Но, проклятие, почему эти зеленозадые твари экипированы лучше, чем я? Но эти ребята вооружены до зубов и носят полный комплект латных доспехов, как самые настоящие рыцари. Благодаря чему Крис столкнулся с серьезными проблемами, сразившись с одним из таких гоблинов. Став свидетелем этой битвы, я естественным образом понял, гоблины-рыцари в игре имеют 15 уровень, уровень Криса – 16. Гоблин-рыцарь все тот же слабый монстр, что и обычный гоблин. Монстр, который умирает после 3-5 обычных атак, как главного героя, так и его соратников или 1-2, если использовать атакующий навык. Однако Крис сражался с ним, как если бы они были равны по всем параметрам. И это несмотря на то, что он еще и был выше этого гоблина на один уровень. Малозначительные нипы по-прежнему остаются малозначительными, потенциал их роста сильно ограничен. Вы можете подумать, что Крис просто все еще слаб из-за своего низкого уровня, но это будет слишком оптимистичный взгляд на эту ситуацию. Давайте взглянем на это с объективной точки зрения. Так как это всего лишь начало подземелья, то пока что нам будут попадаться только слабые монстры в виде гоблинов. Но монстры на следующих этажах будут значительно опаснее и сложнее. С 5 по 10 этажей это будут монстры 15-20 уровня. С 10 по 15 этажей это будут монстры 20-25 уровня. С 15 по 20 этажей это будут монстры 25-30 уровня. Таким образом, достигнув самые нижние этажи, вас выйдут поприветствовать монстры 40 уровня. С другой же стороны, уровень авантюристов в моей группе 23, 16-21. Для того, чтобы достичь самого нижнего этажа, мне так или иначе придется заставить их вырасти. Конечно, я не собираюсь подвергать их какой-либо опасности, потому что расправляться с опасными монстрами и боссами я планирую в одиночку. Этой тройке всего лишь нужно вырасти до такой степени, чтобы они не умерли от простого чиха монстров на нижних этажах. Это вообще возможно? Честно говоря, я не знаю. Ну, это не важно, нужно хотя бы попытаться. Даже если окажется, что это невозможно у меня, тем не менее, все еще останется две попытки. Кроме того, если это и не удастся, то существует множество способов заставить молчать этих троих ровно до тех пор, пока я не зачищу это подземелье. Хм, там, вон там, разве это не то самое место, о котором говорил господин Клауд? Зинея указала на лагерь гоблинов, окруженный со всех сторон стеной из кожи и большим тотемом в его центре. Это зона битвы с боссом 5-го этажа. Судя по всему, «Так и есть, мисс Зинея, у вас довольно острое зрение. Я всегда была уверена в своих глазах. Согласно словам господина Клауда, из того лагеря должен выйти сильнейший гоблин. Что мы будем делать? Пойдем напролом или сначала разведаем ситуацию? Ни то, ни другое. Просто ждите здесь, ребята». Оставив позади себя Зинею с широко раскрытым ртом, я помчался прямо к лагерю гоблинов. Шуф, разрезая ветер, гоблины-лучники выпустили в мою сторону стрелы. За остротой зрения следует и ловкость тела, а моя ловкость не была настолько низкой, чтобы я не мог уклониться от каких-то там гоблинских стрел. Ни одна стрела из этого дождя не смогла даже поцарапать мою кожу. Проигнорировав ошеломленных гоблинов-лучников, я продолжил свой рывок. Внутри лагеря мне преградили путь 7 гоблинов. Это были самые разные гоблины. Парочка хобгоблинов, гоблинов-рыцарей, гоблин-шаманы какие-то там еще. Это не представляет для меня никаких проблем. Я воспользовался одним из навыков, который я выучил, посещая различные города континента. Выпад. Это навык, который наносит 5 последовательных ударов случайным противникам перед тобой. Очертив дугу и оставив позади себя серебристый цвет, меч сразил головы 5 гоблинов, после чего те рухнули на пол. Став свидетелями этой бойни, оставшиеся 2 гоблина испугались и попытались сбежать, но это оказалось бессмысленным действием, потому что у них не было такой опции с самого начала. Сбежать? Да ни за что. Это вам не пошаговая битва. Выпад. Головы оставшихся 2 гоблинов взмыли в воздух. Препятствие на моем пути было устранено. Пройдя по окровавленному полу, я вошел в шатер, расположенный в центре этого лагеря. Внутри этого шатра, на стуле больше похожем на трон, сидел гоблин, явно отличающийся размерами от остальных, которых мне доводилось видеть до сих пор. Он был ростом с взрослого орка, а его мускулатура была больше похожа на мускулатуру огра. Это был монстр среди монстров, в нем с трудом можно было опознать гоблина. Он был на вершине этой расы, король гоблинов. «Ты наконец-то пришел?» Этот засранец все еще не был готов к бою, даже несмотря на то, что я вошел в его шатер и уже стою прямо перед ним. Он лишь поудобнее откинулся на спинку своего трона и посмотрел на меня сверху вниз. «Поздно, слишком поздно», — пробормотал король гоблинов. Это прозвучало слишком странно. «Что ты имеешь под словом «поздно»? Я говорю о времени, которое тебе понадобилось, чтобы добраться сюда. Его прошло слишком много. Слишком много времени? Ты серьезно? Мы вошли в это подземелье меньше суток назад. 500 лет». Из уст короля гоблинов сорвался тяжелый тон, за которым так и сквозила усталость от пережитых лет. «Это действительно много времени». Король гоблинов кивнул на мои слова. «Это слишком большой промежуток времени. Достаточно большой, чтобы могучий воин стал слабым, его стальное тело стало мягким, а его дух, одержимый пылкой страстью, потерял былую удаль. Слабый, верно. Король гоблинов – это монстр, который появляется в ранних и средних стадиях игры Тхехера и Эспарты. Это значит, что средний уровень этого монстра равен 30. Поэтому такой монстр ну никак не мог стать первым боссом этого подземелья. Поэтому, ради баланса сил, этот король гоблинов был введен в ослабленное состояние. Итак, после стольких лет ожиданий, не пора ли тебе насладиться этим столь долгожданным для тебя боем? На этот раз король гоблинов покачал своей головой из стороны в сторону. Ты не прав, маленький человек. Я устал, поэтому я прошу тебя закончить это дело здесь и сейчас. Я не ослышался. Ты вот так вот прямо просишь меня убить тебя? Именно так. Поэтому давай, убей меня. Я не понимаю. Нет, я понимаю, что ты хочешь умереть. Но смотря на тебя и твое состояние, я задаюсь вопросом, неужели ты даже не будешь сопротивляться? Обычно в такие моменты подобные тебе ребята сражаются изо всех своих сил, потому что это их последний бой. В чем смысл сражаться с ослабленным телом, которое только лишь слабеет все больше и больше? Ответил мне король гоблинов с ухмылкой на лице. В прошлом я был сильным. Я одолел в дуэли вождя орков, и не просто вождя племени, а вождя всех орков. Я использовал его голову как тотем. Я вел свое племя на войны. Гордые эльфы склонялись передо мной на колени. Даже сейчас, стоит мне закрыть свои глаза, эти воспоминания ярко проносятся у меня в голове. Закрыв свои глаза, король гоблинов сделал приятное выражение лица, словно он окунулся в свои самые лучшие воспоминания. Но как только он открыл их, он горько улыбнулся, снова осознав реальность. «Если я буду сражаться с таким телом, эти драгоценные воспоминания будут осквернены. Поэтому не нужно милосердия, «Маленький человек, убей меня, освободи меня от этого проклятого места. Я поднес свой серебряный меч к сердцу короля гоблинов. Твоя речь, твои мысли, ты не похож на гоблина, потому что я должен быть выше своего клана и своей расы. Имя, имя, и что ты будешь делать с именем гоблина, который вот-вот умрет? Собираешься запомнить меня, возможно, на какое-то время. Большое спасибо тебе за это. Мое имя, Губриэль. Маленький человек, как зовут тебя? Клауд. Это хорошее имя. Воин Клауд, я надеюсь, что мое имя не будет забыто. И я, король гоблинов, Губриэль, дарую тебе свое благословение на твоем пути в поисках силы. Благодарю тебя, король гоблинов, Губриэль. Ты тяжело работал все это время, поэтому заслужил долгий отдых. Серебряный меч пронзил сердце Губриэля, и хотя боль от этого должна была быть сильной, он, тем не менее, не издал ни единого стона. Он покинул этот мир с расслабленной на своем лице улыбкой. Вот это действительно сильно отличается от игры. В игре, когда этот парень увидел эту розовую женщину, Изабеллу, в его глазах появились сердечки, а затем он выкрикнул: «Красивая самка, спаривание». Ага, именно этот парень и именно это он выкрикнул. Такая разница, потому что тут не было женщины, была бы его реакция другой, если бы я ворвался сюда вместе с Зинеей. И вот с такими мыслями я развернулся спиной к телу Губриэля. Я не стал поглощать его душу с помощью глифа. Он сказал, что провел в этом месте 500 лет. Пусть его душа обретет покой. Благословение короля гоблинов Губриэля. Рост всех характеристик при повышении уровня плюс 1. Том 1, глава 34. Молю, никогда не работайте с авантюристами. 3. Хоть это и отличалось от того, что я ожидал, тем не менее, босс 5-го этажа был пройден. Перед тем, как отправиться на 6-й этаж, мы решили распределить полученную награду за прохождение 5-го. Вся экипировка и артефакты были аккуратно разложены на полу. Общая стоимость полученных предметов, как мне кажется, примерно равна 3000 золотым. Амулет гоблина-шамана, меч гоблина-рыцаря, ожерелье короля гоблинов и прочие незначительные вещи. Я отдал все эти предметы тройке авантюристов, за исключением ожерелья Губриэля. Зинея была поражена этому, поэтому дважды спросили меня, действительно я готов расстаться с этими предметами, на что я без колебания кивнул своей головой. Все-таки это предметы с 1 по 5 этажи. Они, конечно, дадут неплохую сумму денег, если продать их во внешнем мире, но не более того. И пока эта троица с энтузиазмом изучала полученные ими предметы, я внимательно осмотрел ожерелье Губриэля. Этому предмету тоже 500 лет, он был покрыт черными пятнами и плесенью. Я никогда не встречал этот предмет в игре. Каким эффектом он обладает? Если я отнесу его оценщику, сможет ли он опознать этот предмет? Ребят, вы закончили распределять предметы, нам пора двигаться дальше. В конце 5-го этажа находились врата, которые выглядели точно так же, как и те, что мы встретили, когда только вошли в это подземелье. Единственное отличие этих врат состоит только лишь в том, что на этот раз прикоснуться к ним должна вся группа одновременно. После того, как голос врат подтвердил, что все члены отряда способны продолжать бой, каменные врата отворились. За ними находился портал, сияющий синим цветом. Пошли. Я шагнул вперед. Эта группа столкнется с реальными проблемами, начиная со следующего этажа. С 1 по 5 этаж каждый вас, наверное, даже не почувствовал особой сложности или опасности этого места. Ваши навыки и уровень были слишком высоки, чтобы гоблины или кто-то их уровня могли представлять для вас хоть сколько-нибудь значимую угрозу или что-то в этом роде. Шелест. С каждым шагом они могли слышать шелест травы под их ногами. В отличие от первых 5 этажей, 6-й этаж имел травянистую местность. Вокруг также были белокаменные стены, идущие во всех направлениях, из-за чего могло возникнуть ощущение, будто ты находишься в лабиринте. Во-первых, уровень местных монстров будет выше по сравнению с теми, что нам попадались до этого. Кроме того, не забывайте про ловушки, они также стали в разы опаснее в отличие от предыдущих. Да ладно, как может существовать столь большая разница, когда мы спустились всего лишь на 1 этаж, сказал Крис, пожав плечами. Действительно цветущий и пахнущий в полную силу юношеский пыл, достойный его возраста. К сожалению, это правда. Столь большая разница реальна. Вы двое, вам что-нибудь известно о синих волках? Спросил я Зинею и Курбу, развернувшись к ним лицом. Как только они услышали слова «синие волки», их лица сразу же стали максимально серьезными. Синие волки, разве это не монстры 22 го уровня? Как они могут оказаться здесь? Но они действительно здесь. Так что с этого момента вы, ребята, должны быть начеку. В противном случае кто-то из вас действительно может умереть. Огромный риск, огромный доход. Этот принцип мира также применим и к подземельям. В этих местах хранятся сокровища, получить которые мечтает каждый, но в качестве баланса, подземелья являются крайне опасным для вашей жизни местом. Взять эти сокровища без риска для своей жизни, разве это будет хоть чем-то отличаться от ограбления? Это совершенно не соответствует тому, что я. Зиния с тревогой посмотрела на Криса. Судя по всему, она больше беспокоится о благополучии своего сына, в отличие от своего собственного. Возможно ли отправить этого ребенка назад? Он еще слишком слаб, чтобы идти на такой риск. Мама, ты что такое говоришь? Почему ты все решаешь за меня? А ну замолчи. Даже у авантюристов есть свои пределы того, что они могут себе позволить, а что нет. И для тебя, мальчика, которого едва ли можно назвать взрослым, еще слишком рано пытаться покорить это подземелье. Хах, в очередной раз между этими двумя возникла ссора. Эти двое не шли ни на какие уступки друг другу. И такое чувство, что эта ссора не закончится даже в том случае, если бросить их тут одних. В любом случае, никто здесь не сможет вернуться обратно. Это подземелье можно пройти только в составе из 4 людей. Это значит, что как только хотя бы один человек покинет группу, это место уже будет невозможно пройти. Я ведь ясно сказал им об этом еще перед тем, как мы вошли сюда. Неужели они забыли об этом в порыве собственного энтузиазма этажом ранее? Поэтому настало время напомнить Зине об этом факте и попытаться успокоить ее. Тихо. Я почувствовал, что что-то приближается к нам. Эти двое, что только что громко спорили друг с другом, сразу же закрыли свои рты. И пока я стоял в неподвижной и вместе с тем в настороженной позе, в 10 метрах впереди на развилке стен появился огромный волк. Синий волк. Нет, это не он. Я кивнул в знак согласия на слова Зини. Этот внезапно появившийся волк не был синим волком. Это был самый обычный волк с серым мехом. Единственное, что было странным в нем, это его размер. У него рана на его правой передней лапе. Вернее, это была не просто рана, его передняя лапа совсем отсутствовала. А во, ну и размер у этого волка. Тем не менее, у него нет одной лапы. В таком случае, я могу сразиться с ним сам, ведь так, мам? Да, тебе не помешало бы получить некоторый опыт борьбы с подобными монстрами, поэтому можешь попробовать. А да, хе-хе, ну что, сволочь, готовься стать волчьим паштетом. Ик, как только Крис попытался рвануть вперед, я схватил его за шею, на что Крис издал странный стон, но мне было плевать на это. Мой взгляд по-прежнему был прикован к лапам этого волка. Из его другой передней лапы без остановки шла кровь. Нам нужно выбираться отсюда. Тебе нельзя приближаться к этому волку. Что? Почему? Ау-у-у-у. Волчий вой раздался со всех направлений. Черт, уже слишком поздно. Че-че, что тут происходит? Что происходит? Волки пришли, чтобы закончить начатую ими игру. Игру? Эти волки едят других волков. В этой области подземелья не обитают другие виды монстров. Что еще им остается в таком случае делать? Поэтому заткнись и приготовься бежать. ТСК все-таки уже слишком поздно. Ау, кии. Серый волк уставился в обратную сторону развилки в конце этой тропы и завыл. В этот момент оттуда выскочил другой волк с синим мехом, который точным движением укусил серого волка за шею. Ки, ки. Скорее всего, этот вой, это единственное, на что еще был способен серый волк, но он, так или иначе, обмяк на пол, не оказывая никого сопротивления. Как только синий волк завершил свою охоту, он устремил свой взор на следующих участников этой игры. Он смотрел на нас со свирепым блеском в глазах. «Следуйте за мной». Я тут же выхватил свой меч и бросился вперед. Синий волк отпустил тело серого, признав во мне свою следующую добычу. Этот монстр широко раскрыл свою пасть. Его челюсти были достаточно большими, чтобы он мог перекусить меня надвое. Если бы, конечно, у него была такая возможность. Волчья погибель. Превосходное умение против звероподобных монстров. Мой удар прошел от вершины челюсти этого волка до самого конца его головы, рассекая ее таким образом пополам. Ау-у-у. На развилке пути с обеих сторон выскочило еще по одному синему волку. Но это не проблема. Все, что мне нужно в таком случае сделать, это просто ударить дважды, а не один раз. Волчья погибель. Волчья погибель. Убив следующих двух волков, Я оглянулся себе за спину. Эта троица сначала была растеряна, но, судя по всему, они пришли в чувство и теперь уже мчатся ко мне. Отлично, пусть так и будет. До тех пор, пока у нас установлена связь, получаемый опыт будет общим, поэтому даже если по итогу всех монстров перебью один лишь я, они все равно смогут расти. Поэтому нет нужды беспокоиться о чем-либо. Просто нужно уничтожить всех монстров, что встанут у меня на пути. Разве может быть что-то проще? Но, как и всегда, все идет не так, как я того хочу. Крак. Звук, который заставляет людей нервничать. Я еще раз взглянул на авантюристов. Земля под ногами Курбы просела примерно на 10 сантиметров. Это была ловушка. Клик. Я быстро огляделся по сторонам. С обеих сторон стен появилось по 4 маленьких отверстия. Расстояние между мной и ними примерно 5 метров. Получится ли у меня отразить все эти дротики? Но еще до того, как я смог полностью проанализировать всю ситуацию, мое тело уже двинулось вперед. Буквально за 2 шага я достиг их местоположения. Драм. И как только я добрался до них, 8 дротиков из отверстий были выпущены по ним. Выпад. Серебряный меч отразил 5 из них. Я не смог сбить их все. Каким бы превосходным ни был навык, но игнорировать ограничения тела невозможно. Есть предел скорости меча, с которым это тело может совладать. Я ничего не могу поделать с этим. Тем не менее, это уже не 8 направленных в них дротиков, а всего лишь 3. Теперь ситуация не столь опасна, как было до этого, поэтому эта троица должна быть способна уклониться от них. Я повернулся к ним. Моя нога, ах. Я увидел, как Крис начал кричать, схватившись за свою ногу, из которой торчал один дротик. Вот дерьмо. Так как Крис был тяжело ранен в ногу попавшим в него дротиком, группа уже не могла двигаться вперед. А тем временем разрозненные до этого синие волками собрались в стаю и окружили нас. В данный момент ситуация зашла в тупик. Вытащи из своей ноги этот дротик и выпей зелье исцеления. Сказав это, Клауд развернулся с мечом наготове в сторону волков. Чувствуя давление от взглядов, направленных в его сторону со стороны стаи волков, Крис все-таки занялся своим исцелением. Он вытащил дротик и употребил зелье. «Давай, работай, ну же!» Зелье, которым воспользовался Крис, было низкого качества. Оно было эффективно против мелких ссадин или порезов, но не для больших и глубоких ран, вроде проникающей травмы от дротика. Крис будет вынужден терпеть эту боль, пока его рана медленно затягивается. «Крис, потерпи немного, совсем чуть-чуть, все будет хорошо». «Ух, этот дротик должен был попасть в меня вместо тебя. Мама, пожалуйста, помолчи». И помимо этого, ему еще приходится успокаивать свою мать. Тем временем Курба начал сходить с ума. «Черт, черт, черт». Когда он переводит взгляд в одну сторону, там находятся волки. Когда он переводит взгляд в другую сторону, там тоже волки. Синие волки были повсюду. Что если эти ублюдки нападут на них все разом? Он же будет разорван на кусочки. От его останков невозможно даже будет опознать, что это был человек. Была только одна причина, по которой эти монстры все еще не разорвали их, несмотря на свое численное превосходство. Этот ублюдок по имени Клауд. Он в одиночку уже уничтожил несколько десятков этих волков. Эта стая видела это своими собственными глазами, поэтому они и не спешат с нападением. В противном случае их потери будут слишком огромными. Я поначалу думал, что он просто слегка удачливый урод, но теперь все иначе. Это не человек, это грибанный монстр в обличии человека. Почему он все еще ранга? Если Курби удастся выбраться на поверхность живым, то он обязательно задаст этот вопрос гильдии. Если он выберется живым, конечно. Черт, я хочу жить. Как и у любого другого авантюриста, у Курбы было очень сильное желание выжить, несмотря ни на что. Курба взглянул на Криса, схватившегося за ногу и вместе с этим стонущего от боли. Если бы не этот чертов паршивец, тогда бы Клауд прорубил бы дорогу сквозь стаю синих волков, и он смог бы побежать за ним. Курба почувствовал сильную неприязнь в сторону Криса, и это несмотря на то, что эту ловушку активировал именно он. Такова была природа человеческого эгоизма, который есть у каждого человека в уголке его сердца. Да когда же он уже восстановится? Курба начал терять терпение, его взгляд метался из одной стороны в другую. Так прошло некоторое время. Глаза Курбы зацепились за необычно свободный от волков участок земли, отчего его взгляд расширился. Может быть, это оно? Они дают нам шанс сбежать? Скорее всего, так и есть. Все-таки волки не настолько глупы, Иначе по какой еще причине они оставили столь явно большую брешь в своем кольце окружения? Вероятнее всего, с точки зрения волков, Клауд был их естественным врагом, угрожающим их выживанию, а остальные – не более чем закуска на ужин. Поэтому, чтобы сохранить свои жизни и жизнь всей стаи, они решили дать возможность уйти своей закуске без бою. Вот что тут происходит. Другого объяснения просто не может быть. Я должен идти, я должен. Это мой последний шанс выжить здесь. Как только Курба сделал шаг вперед, если ты пойдешь туда, то умрешь, сказал Клауд. Тон его голоса был столь холодным, что это совершенно отличалось от того приятного в общении человека, который был до этого. Курба ровно, как и Зиния вместе с Крисом почувствовали, как по их спине прошел озноб. Волки же опустили свои головы и завыли, но их вой звучал словно плач. «Я должен пойти. Может, мы и погибнем, если пойдем туда, но мы точно помрем тут, если останемся стоять на месте. Разве ты сам не видишь? Это же свободное пространство. Почему ты игнорируешь это место? Просто почему? Если мы сможем пробраться туда, то мы сможем выжить. Я понимаю, что ты напуган. Но, приятель, охлади свою голову. По какой причине они должны отпустить тебя в живых? Даже если они и вправду это сделают, то только для того, чтобы затем устроить за тобой погоню. В таком случае, сможешь ли ты справиться с этими голодными и крайне злыми волками в одиночку? Скольких ты сможешь одолеть? Одного, максимум двух одновременно. Но у нас, по крайней мере, там будет больше шансов выжить, чем если мы будем противостоять им всем здесь. Понимаешь ли ты это? Неужели ты сможешь в одиночку справиться со всеми этими гребаными волками? Ага. Это был мгновенный ответ без каких-либо колебаний. На секунду Курба лишился дара речи, но затем его лицо помрачнело. Да, черт возьми, ты способен на это. Но вот мы, нет. И если эти ублюдки нападут на нас все разом, то ты выживешь, но мы, нет. Дерьмо это все из-за тебя. Это ты привел нас сюда, чтоб тебя, сукин ты сын. Ты же уже далеко не маленький мальчик, чего ты разнылся тут, как ребенок. Я же ясно сказал, куда мы идем, еще за несколько часов до того, как мы вошли сюда. И, тем не менее, ты с яркой улыбкой последовал за мной. Поэтому, разве прийти сюда было не твоим собственным решением? Разве ты не понимал, насколько рискованной была эта затея? Курба прикусил свои пересохшие от крика губы. Эти слова были ударом по его гордости авантюриста. Клауд продолжил. Так или иначе, доля правды в твоих словах все же есть. Поэтому, в этом подземелье я несу ответственность за ваши жизни. Так что стой рядом со мной. Я могу гарантировать безопасность ваших жизней до тех пор, пока вы находитесь на моей стороне. На мгновение сердце Курбы дрогнуло от столь уверенной речи. Он утверждает, может быть, я действительно смогу выжить в таком случае. Внутри Курбы столкнулись разум и чувства. И Курба, к черту все, он выбрал последнее. Полагая, что это было верным решением, Курба побежал к пустому участку земли, где не было ни одного волка. По его мнению, он следовал логике и разуму. Его действия не были продиктованы его эмоциями. Вскоре раздался страшной громкости крик. Клауд тяжело вздохнул. Безмозглый идиот. Том 1, глава 35. Молю, никогда не работайте с авантюристами. 4. Большую часть своей жизни я провел на поле боя. И там у меня были надежные товарищи, которым я мог доверить свою спину и полностью сосредоточиться только на убийстве врагов передо мной. Наверное, из-за этого мне было так сложно понять это чувство. Чувство, когда ты сражаешься не ради победы, а в попытке защитить своего товарища. Сейчас меня и мою группу окружила стая синих волков. Если бы я был тут один, то это было бы незначительной проблемой. Как и всегда, мне просто нужно было бы перебить всех этих монстров до единого. Но в данный момент я не один. Прямо сейчас за моей спиной находится Зиния и Крис, который лечит свою раненую ногу. Как только я сдвинусь в сторону для того, чтобы убить какого-нибудь волка, другие сразу же нападут на них обоих. Вот почему мне пришлось стоять на месте и сдерживать волков, пока я ждал, когда Крис закончит лечение своей травмы. Курба, о чем он только думал. Люди часто совершают необдуманные поступки под действием страха. Я был свидетелем этого множество раз. Но Курба, он же авантюрист ранга А, он просто обязан был пройти через испытание страха как минимум несколько раз. Неужели он никогда не испытывал нечто подобного? Возможно, вполне возможно, что он достиг своего ранга, сосредоточившись на выполнении самых простых заданий. Таким образом, Он накапливал свои достижения шаг за шагом. Это как в случае с уничтожением лагерей бандитов. Ранг авантюриста зависит не только от его уровня, но и от его навыков, от его возможностей, от того, как авантюрист проявляет себя во время выполнения заданий. Поэтому это вполне возможный вариант. Должен ли я был в таком случае воспользоваться своими настоящими навыками? Если бы я использовал их, смог бы я убедить Курбу оставаться рядом со мной? Подумав об этом мгновение, я покачал головой. Нет, сейчас нет никакого смысла использовать их. Вполне высока вероятность того, что Бог или существо, что втянуло меня в этот мир, принимает меня за какого-нибудь заядлого геймера, но не более того. Даже если оно и правит этим миром, оно просто не может знать, что происходит в другом. Это похоже на то, как мать семьи хорошо знает о событиях, происходящих вокруг ее детей, но в то же время она совершенно не подозревает о делах своих соседей. Вот почему я до сих пор использую навыки только этого мира. Я не хочу преждевременно раскрывать свои истинные возможности. Правда, оно уже так или иначе могло догадаться, что что-то тут не так, потому что парень, который только и делал, что играл в игры, сидя за компьютером в углу своей комнаты, вдруг неожиданно начал весело нарезать монстров направо и налево. Тем не менее, это будет уже совершенно другой разговор. Воспользуйся я ни с того ни с сего превосходным мечом и одним из навыков, в котором содержится сама сущность героя. Однажды, когда у меня не будет другого выхода, я обязательно воспользуюсь ими. Но не сейчас, ведь, как я и сказал до этого, у меня действительно хватит сил, чтобы защитить тут всех. А Курба, он просто захотел умереть. Что я мог с этим поделать? Господин Клауд, Крис восстановился. Он может ходить, без проблем, сказал Крис, вставая на ноги. Глядя на его хмурое лицо, я могу сказать, что боль все еще не покинула его тело. Но переживать о чем-то подобном сейчас не время. Не беспокойтесь, вы оба будете в порядке. Волки рано или поздно нападут. Но так как рядом со мной Крис и Зинея, я не смогу сосредоточиться на битве. Поэтому мне крайне важно переместить их в безопасную зону, после чего спокойно уничтожить этих волков. К счастью, на шестом этаже есть подходящее место для решения этой проблемы. Я шагнул вперед. Рычание. Волки, стоявшие у меня на пути, опустили свои головы к земле и обнажили клыки. Меня это совершенно не волновало, поэтому я спокойно продолжил идти вперед. Плотно прижавшись к моей спине, Крис и Зине, сглотнув, последовали за мной. Рычание. По мере того, как я приближался к волкам, они рычали все громче и громче. Они запугивали нас, обнажив свои клыки еще больше, чем было до этого, но я упорно продолжал идти вперед. И вот, когда расстояние между мной и ближайшим ко мне волком было около 3 метров, волки, стоявшие передо мной, расступились в стороны. Крис и Зинея вздохнули с облегчением. Мы продолжили идти. Прямо, направо, иногда налево. Волки шли за нами по пятам, пытаясь напасть с разных сторон, в том числе и со спины. Они довольно настойчивы, но теперь все кончено, потому что я добрался до нужного мне места. Господин Клауд, я правильно все понимаю? Ага, это же тупик, ведь так? Да, но не могли бы двое пройти прямо туда, в тупик? Просто сделайте это. От моих слов Зинея слегка наклонила голову, тем не менее, она, поддерживая Криса, отправилась к месту, на которое я указал. Так, мы подош, клак, пол под их ногами не выдержал. До того, как они полностью скрылись вниз, я смог увидеть их уставившиеся на меня широко раскрытые глаза и выражение предательства на их лицах. Я помахал им рукой. Вау! Эти двое провалились вниз в яму. Их крик не продлился долго, но с ними все будет в порядке. Внизу их ожидает куча мягкой листвы. Эта ловушка существует в этом подземелье как инструмент запуска особого события игры Хетали of Акник Хтеса Фаир. Когда в нее попадают люди, они оказывают в запертой комнате, оформленной таким образом, что у вас может создаться впечатление, будто вы находитесь в лесу. В этой комнате нет монстров, поэтому она безопасна для попавших в нее. Вместо этого воздух внутри этой комнаты имеет эффект афродизиака. Но с этими двумя все будет в порядке, все-таки они мать и сын. Развернувшись лицом к волкам, я перестал думать о ненужных вещах. Ребята, я хочу спросить у вас, почему вы такие злые? Вы даже привели с собой босса 10-го этажа. Среди этих огромных синих волков был один, который был вдвое выше ростом на фоне всех остальных. У него была пара острых рогов на голове и торчащие наружу, словно клещи, клыки даже при закрытой пасти. Треск. Между его острых рогов в змеином танце закружились искры электричества. В любом случае, это лишь вызывает смех. Я взмахнул своим мечом и пронесся сквозь эту стаю. Выпад, выпад, выпад. Для того, чтобы разблокировать истинную концовку игры Хетали of a King Tess of Fire, игрок обязан пройти это подземелье. Здесь есть ряд ловушек, запускающих особые события, и одна из них расположена на шестом этаже. Каждая из таких ловушек коварна по-своему, но именно эта на шестом этаже особенно ядовита. Если вы активируете ее, то в таком случае Изабелла и любой, кроме Марса, мужчина из его группы упадут в эту комнату-ловушку, которая расположена уже на девятом этаже. Поэтому, чтобы вытащить их оттуда, игрок будет вынужден добраться до девятого этажа. То есть, другими словами, вам придется идти до этого этажа в составе из двух человек вместо четырех. Конечно, это будет крайне тяжело. Вам придется воспользоваться всевозможными расходными материалами и предметами для того, чтобы добраться туда. И пока игрок проходит через такое сложное испытание, как вы думаете, чем будет занята Изабелла и упавший вместе с ней мужчина? Думаете, они будут спокойно ждать спасения? Да ни за что. Ребят, это все-таки НТР-игра. В воздухе этой комнаты, где нет монстров, и которая создает чувство, будто вы находитесь в самом сердце чистого и девственного леса, присутствует особый вид афродизиака. Он срабатывает только в том случае, когда у хотя бы одного человека есть сексуальное влечение к другому, находящемуся там вместе с ним. Не думаю, что после всего вышесказанного мне нужно что-то еще вам объяснять. Именно из-за особенности этой ловушки я без каких-либо сомнений в своей голове и загнал туда этих двоих. Там нет монстров, а поэтому безопасно. Афродизиак не сможет сработать, так как там заперты мать и сын. Разве это не совершенное для их защиты место? Гарантирую, они оба в безопасности. Благодаря этому я смог двигаться в этой битве, как мне было удобно. После того, как этот бой был окончен, я вспорол внутренности каждого волка, поглотил найденные внутренние ядра и отпилил рога монстра-босса. Позже я измельчу их в порошок для того, чтобы изготовить новое снаряжение. Когда я успешно завершил сбор всевозможных вещей, я спустился на девятикраткий этаж. Продолжая двигаться в восточную часть этого этажа, я нашел механизм открытия комнаты ловушки. Хах, каким образом я должен буду заткнуть рты этим двоим? У меня нет никакого желания снова пытаться пройти это подземелье вместе с этими двумя. Потому что каким бы сильным я ни был, но мне не удастся успешно зачистить его с паршивой группой. Поэтому мне необходимо принять меры, чтобы эти двое не разболтали местоположение этого подземелья во внешнем мире. Думаю, один способ все же есть. Я решил связать и отнести их к селу, которое недавно тепло приняло меня. Уверен, жители того села все поймут. После успешного прохождения этого подземелья я просто заплачу им за доставленные неудобства. Это же должно будет все решить, верно? Да, это немного жестоко, но это, скорее всего, лучший вариант. Собравшись с мыслями, я надавил на рычаг. Каменная дверь со скрипом отворилась, и я вошел внутрь. Крис, Крис, ах, мама, прекрати это. Пожалуйста, приди в свои чувства. Что за? Я протер свои глаза. С каждым днем твоего роста ты становишься все больше и больше похожим на своего отца. Ах, понимаешь ли ты, как тяжело было мамочке. Я собираюсь наказать тебя за то, что ты неосознанно испытывал на прочность сердца своей мамочки. Чмок-чмок. Прекрати это. Отпусти меня. Я спокойно вышел оттуда и поднял рычаг в его первоначальное положение. Каменная дверь с глухим звуком закрылась. Внутри этой комнаты ловушки много съедобных вещей, например, фрукты. Так что голодная смерть им не грозит. Кроме того, там в том числе, есть множество странных и неуместных вещей, но они, тем не менее, замечательные, так что жить там будет вполне удобно. А так как изнутри открыть эту каменную дверь невозможно, то нет и необходимости держать их рты на замке. Крис, я обязательно получу корнеплод греха, после чего приду за тобой. А пока прояви свое уважение к матери, как самый настоящий сын. Я был глубоко обеспокоен после того, как мой план по прохождению подземелья вместе с авантюристами потерпел крах. Так как это все-таки город, а не мелкое поселение, то тут есть довольно большое количество людей, которые зарабатывают себе на жизнь, выполняя задания гильдии авантюристов. Но ни один из этих людей не привлек мое внимание, и я не собираюсь снова пытаться пройти подземелье с второсортными людьми. Так как моя первая попытка завершилась неудачей, то у меня осталось всего лишь две. В случае, если я провалю их, то дверь, ведущая в подземелье, станет навечно закрытой для меня, и тогда я не смогу получить корнеплод греха, если только я не разрушу само подземелье снаружи. Я очень сильно не хочу этого делать, это не вариант, отдача от навыка такой силы для этого тела будет нешуточным, поэтому как-нибудь, но я должен пройти это подземелье за оставшиеся две попытки. Было бы намного легче, будь они со мной. Если Клауд теряет всех своих напарниц к середине сюжета игры, то в таком случае можно набрать новых. Убийца, использующая силы теней, Шедия. Превосходная танцовщица и мастер стиля танца с клинком, Катарина. Принцесса из княжества Паликия, повелевающая силами льда, Лисли. Этих трех даже нет смысла сравнивать с предыдущими тремя героинями, потому что концепт битвы в корне отличается от первоначальной команды. Отряд Клауда в ранних стадиях игры – это баланс защиты и атаки. Однако команда на средних и поздних стадиях игры – это слегка нестабильная, но крайне разрушительная по своей мощи стеклянная пушка. ПП. В играх стеклянной пушкой именуют такую сборку персонажа партии ТП, которая имеет огромную силу атаки, но крайне низкую защиту. И, честно говоря, я предпочитаю второй вариант, потому что у меня появляется чувство ностальгии по старым временам в моменты, когда враг, которого в обычных условиях невозможно победить, уничтожается одной большой, но очень сильной серии атак. Я абсолютно уверен в том, что вместе с ними это подземелье будет с легкостью пройдено. Но сейчас я не могу набрать их в свою команду. Шедия, Катарина и Лисли. Эту тройку можно взять к себе в команду только после того, как будет побежден бегемот, босс, который появляется во второй половине сюжета игры Хехера и Спарты. И до его появления еще должно пройти некоторое время. Даже после того, как пройдет очередной светский банкет империи, нужно будет подождать еще несколько месяцев, прежде чем он появится. Я вполне себе могу подождать до этого времени. Но, черт возьми, что мне делать-то сейчас? И вот, пока я всерьез рассуждал о будущем моего младшего напарника. О, какое совпадение! Я и не предполагала, что встречу вас здесь, господин Клауд. За моей спиной внезапно возникла секретарь гильдии авантюристов этого города. Женщина с каштановыми волосами и зрелым темпераментом, ее зовут Элиша. Она, словно так и должно быть, села рядом со мной и заказала такой же эль, что был в моей руке. Замужняя женщина пришла в подобное заведение, а что, если эта женщина проводит больше времени на работе, чем с семьей? Если я время от времени не буду расслабляться в подобных барах, то я не смогу продолжать работать секретарем в гильдии. А, точно, сказал я, слегка кивнув своей головой, после чего сделал глоток эля из своего стакана. Не слишком ли холодная реакция по отношению ко мне? Все-таки между нами есть секрет. Господин слишком безразличен ко мне, сказала Элиша, опустив свой взгляд вниз с обиженным выражением лица. Да ладно, я скучаю по своим 2000 золотых, а также моему потерянному времени. Времени, да. Предполагаю, что все пошло не так, как хотелось бы. Не просто, не так, все пошло наперекосяк почти с самого начала. Спасибо за это той, кто познакомил меня с этим странным ребятами. Судя по тому, что никто из этих троих, представленных мной, не вернулся, должно быть, задание оказалось значительно труднее, чем я думала. Верно. Оставшиеся двое в данный момент укрепляют свою связь, как мать и сын, внутри подземелья. Ну, с этим уже ничего не поделать. На самом деле, я ожидала, что все этим и закончится. Ты ожидала нечто подобного? Элиша кивнула мне и растопырила пару своих пальцев. Это действительно задание на покорение гнезда монстров? Разве могут сделать несколько авантюристов ранга то, чем вообще-то должна заниматься военная сила страны? Что? Четыре высокоранговых авантюриста будут не способны покорить гнездо монстров? Что за бред я сейчас услышал? Нет, в таком случае разве? Тогда эти трое. О, не пойми меня неправильно. Я с самого начала рассказал о твоем запросе всем авантюристам ранга А и Б нашей гильдии. И на него откликнулось лишь 5 человек. Среди них я и отобрала лучшую тройку. Вот, значит, как, ХММ, что ж, тогда мне все ясно. О чем ты так глубоко задумался? Меня посетила ужасающая мысль о том, чтобы разрушить одну счастливую семью, вплетя в нее одну молодую и красивую женщину. «Ой-ой, это действительно пугает», — ухмыльнувшись, сказала Элиша. «Думаешь, это смешно? Хорошо, в таком случае продолжай улыбаться». Уголки губ Элиши дрогнули после моих слов. Разве я успела когда-то обидеть господина авантюриста? Уже забыла о 2000 золотых? На самом деле меня не волновали эти деньги. Что меня по-настоящему злило, так это впустую потраченная попытка на прохождение подземелья. Но нельзя отменить и тот факт, что она забрала себе эту сумму. Хотя, может быть, я больше ощущал досаду от этого, а не гнев. В таком случае мне следует стереть гнев, который переполняет сердце господина авантюриста, хотя бы ради своей собственной семьи. Ты собираешься стереть мой гнев? То есть ты вернешь мне мои 2000 золотых? Нет, есть способ намного лучше. С чарующей улыбкой на лице Элиша приблизилась ко мне. Она поднесла свои губы к моему уху. От ее дыхания исходил легкий аромат эля. Она прошептала: «Три авантюриста ранга С. Всего за 7000 золотых. А, уровень, 31, 32, 30. Я сильно сглотнул. А если они окажутся такими же бесполезными, как и ребята с прошлого раза? Можно просмотреть их статус. Даже статус». Мой взгляд начал дрожать. Ах, я не могу. Я действительно не должен вестись на это. Но в отличие от моего разума, тело было более честным в этой ситуации. Мои руки почти сразу же вытащили и передали ей необходимые 7000 золотых. Получив эту сумму, Элиша опустила свои брови, очаровательно улыбнулась мне, и слегка хмыкнув, она, словно легкий ветерок, прощебетала мне на ухо: «Благодарю вас за пользование моими услугами, господин авантюрист. Том 1, глава 36. Молю, никогда не работайте с авантюристами». 5. Элиша попросила меня вернуться в гильдию через неделю. У нее действительно есть возможность найти трех авантюристов S-ранга за столь короткий срок, и, что более важно, смогут ли люди, которых она найдет для меня, удовлетворить мои требования. Итак, как Элиша и сказала мне, спустя ровно одну неделю, с сомнениями в своем сердце я пришел в гильдию. В гильдии авантюристов было необычно тихо. Это определенно странно. В этом месте всегда собираются те еще личности в попытке получить хоть какую-то известность. Далеко не редкость, что некоторые из таких личностей поднимают шум по самым разным причинам, начиная от низкого, по их мнению, ранга задания, которое им предложили, и заканчивая криком, когда их избивают другие авантюристы за то, что эти личности кричат на сотрудников гильдии. Но почему сегодня тут так тихо? Я как следует осмотрелся по сторонам. Некоторые авантюристы осматривают доску заданий в поисках выгодной или удобной для них миссии. Другие тихо сидят за столами в ожидании своих соратников. Остальные спокойно докладывают сотрудникам гильдии об успешно выполненных заданиях. Даже персонал гильдии ведет себя странно тихо, но абсолютно каждый человек украдкой посматривал на сидящую за одним конкретным столом группу людей. За этим столиком сидело три человека. Человек, очень похожий на дикаря, за спиной у которого было два больших топора. Блондин с красивым лицом, на нем были доспехи, которые могли себе позволить разве что рыцари. Кроме того, у него за спиной был большой щит. И последняя, девушка с длинными розовыми волосами и копьем за спиной. На ней также были доспехи, но они были не такие громоздкие на вид, в сравнении с доспехами блондина. Секундочку. Розовые волосы, сбитые на мгновение с толку, я покачал своей головой. Нельзя судить о человеке по одному лишь цвету его волос. Это так или иначе, но будет слишком предвзято по отношению к группе людей. Это ведь не было в ее власти выбрать цвет волос при рождении, такое просто невозможно проконтролировать. Тем не менее, розовые волосы, бедняжка. Но нет никакого смысла проявлять жалость, иначе можно случайно оскорбить таким образом человека. Со спокойным выражением на своем лице я направился к столу, за которым сидела эта троица. Так где бы мне сесть? Рядом с парнем, который был очень похож на дикаря, виднелось пустое место. Я, словно так и должно было быть, сел туда. Сразу же глаза этой троки устремились на меня. При знакомстве первое впечатление, самое важное. Итак, как бы наниматель повел бы себя дальше? Пока я всеми силами своего разума обдумывал, как мне действовать дальше. Ну и ну, очередной безумец. Неужели он не видел, как они швырнули Рекса через все столы, когда он завязал с ними разговор? Нет, он не мог этого видеть. Этот парень пришел в гильдию уже после того, как Рекса увели отсюда. Хах, какая жалость, сейчас это красивое личико будет разбито. Я мог почувствовать, как взгляды всех авантюристов, перешептывающихся между собой, собрались на мне. Кого-то швырнули через все столы только лишь из-за того, что он немного поговорил с этими тремя. Теперь меня беспокоит кое-что другое. Эти горячие головы, нужно ли мне нанимать их, я ведь не потрачу свою очередную попытку просто так, верно, ты, кто? Мои размышления прервал пронзительный низкий голос. Теперь мне стало ясно, почему я принял этого парня за дикаря. Он и есть дикарь. Я, Клауд, авантюрист, ранка, а ты? Но ответ пришел с другой стороны. Клауд, она сказала, что ты просто богатенький мальчик, но и твое личико ничего так, а что такое? Я просто похвалила его за красоту. Почему ты так раздражен? А, неужели ты ревнуешь? Ну, это же была всего лишь шутка. Женщина с розовыми волосами и блондин начали припираться друг с другом. Судя по всему, они парочка. И пока я вместе с дикарем смотрел на них, ко мне в своей кошачьей манере подошла Элиша. «Господин Клауд, вы уже пришли? Я думала, вы подойдете немного позже. Надеюсь, вы уже успели познакомиться друг с другом?» «Нет, мы еще не успели, но я как раз собиралась это сделать. Приветствую, меня зовут Гравилия, ранг С, копейщица. Рядом со мной мой муж Кайл, тоже ранг С. Он в основном прикрывает людей своим щитом. Он также не мой, надеюсь, это не помешает. Взаимно, а ты?» Я взглянула на дикаря. Он же в свою очередь, смотря на меня сверху вниз, одарил меня презрительным взглядом. Гаруда, ранг С, топоры. Это было довольно кратко. Хорошо, надеюсь, мы сработаемся, Гаруда. Гаруда отвернулся в сторону и ничего не ответил. Ах, точно, я совсем забыла. Господин Клауд, мне есть что сообщить вам, не могли вы ненадолго составить мне компанию? Еще до того, как могла настать неловкая тишина, Элиша ловко нарушила атмосферу. Я последовал за ней в одну из комнат гильдии. Там Элиша отперла замок ящика стола и вынула оттуда три листа бумаги, после чего она протянула их мне. Это то, что я обещала. На этих листах был записан статус той тройки. Уровень 32. Сила Е 190. Ловкость Е 160. Выносливость Е 170. Магическая сила F 49. Уровень 31. Сила Е 165. Ловкость Е 150 плюс 15. Выносливость Е 112. Магическая сила Е 105. Уровень 30. Сила Е 160. Ловкость Е 130. Выносливость Д 135 плюс 70. Магическая сила F 97. На первом листе был статус Гаруды, на втором Гравилии и на последнем Кайла. Я просмотрел их один за другим. На первый взгляд не так уж и плохо. Большинство их характеристик, конечно, ниже моих, но я все-таки герой, так что это не удивительно. С ростом моего уровня разница будет лишь увеличиваться. Поэтому да, их показатели неплохие, но есть одна проблема. Что насчет их личностей? Я слышал, о чем перешептывались люди в гильдии. Некий парень по имени Рекс, его швырнули через весь зал гильдии только из-за пары слов. А, вот вы о чем? В том инциденте вина полностью лежит на самом Рексе, улыбнувшись, ответила мне Элиша. Он попытался приударить за Гравилию, и ей это не понравилось. Она всегда так поступает с людьми, стоит им хоть немного ей не угодить. У нее, конечно, есть характер, но не нужно беспокоиться. Поверьте мне, я знаю эту тройку уже очень давно. Ты готова поклясться своей семьей, что это правда? Если это успокоит вас, я могу также предоставить список выполненных ими зданий. Успокойся, это была всего лишь шутка. Я уже увидел их характеристики, этого вполне себе достаточно. Ладно, тогда я пойду. Но перед этим, вам нужно объединиться в группу, верно? Элиша вытащила из ящика стола три маленьких пузырька с кровью. Это, должно быть, была кровь той тройки. Она уже успела приготовить даже это. Я снял с себя рубашку, после чего Элиша провела процедуру создания группы. Затем, когда она закончила, я вместе с ней вышел из комнаты гильдии. Те три авантюриста ранга С к тому времени уже стояли у выхода их гильдии. «Вы закончили? Тогда пошли», — сказала Гравилия, а затем указала на меня. «Ты ведь приготовил необходимые вещи?» «Конечно, я знаю, что уничтожение гнезда монстров может затянуться на несколько дней, поэтому я приготовил все необходимые нам заранее. Итак, вы можете отправляться. Гравилия, Кайл, Гаруда, господин Клауд, желаю вам безопасного пути. Конечно, увидимся позже. Элиша, не забудь потом написать хороший отчет об этой миссии после ее завершения. Ах, не нужно говорить об этом так громко». Гравилия хихикнула, когда Элиша начала смущенно осматриваться по сторонам. «Итак, наша группа вышла из города. Пока мы шли, Гравелия разговаривала с Кайлом. Вернее, она по большей части говорила сама с собой, так как Кайл был немым. Так, начиная отсюда, нам придется подниматься в гору. Местами будет немного опасно, так что держите это в уме. И вот, когда я собирался начать подниматься в гору, Гравелия положила свою руку мне на плечо. Почему это мне кое-что напоминает? Когда я развернулся к ней, у нее было довольно озлобленное выражение лица. «Эй, Ранка, мне кажется, что нам необходимо кое-что прояснить, прежде чем мы продолжим идти дальше. Во-первых, мы пошли вместе с тобой не потому, что мы приняли твой запрос, а потому что нас попросила Элиша. Надеюсь, ты понимаешь, что это значит. И что же это значит? Думаешь, ты тут лидер, и что ты можешь нам что-то тут указывать и раздавать советы? Мечтай об этом, еще раз сделаешь нечто подобное, я убью тебя, понял? Собираешься убить того, чей запрос ты приняла? Кроме того, ты же сама сказала, что пошла вместе со мной по просьбе Элиши, разве нет? Но ты ведь умрешь от рук монстров, а не моих. Думаешь, я не смогу все обставить таким образом? Думаю, можешь. Гравелия ухмыльнулась. Именно так. Но не волнуйся, миссию мы все-таки завершим. Просто теперь лидером группы буду я. Надеюсь, возражений нет. Гравелия обернулась в сторону Гаруды. Ты слабее меня, и я никому не подчиняюсь. Взгляд девушки похолодел. Чего? Почему это ты решил, что я слабее тебя? Девушка, худая, тонкая, маленькая, определенно слабая. Хорошо, хорошо, вот значит, как в таком случае, давай проверим это. А, думаешь, что если человек не огромных размеров, то он по определению слабак? Битва, отлично, просто раздавлю тебя. Похоже, намечается какая-то драка. Совершенно не удивлюсь, если они прямо сейчас выхватят свое оружие и устроят тут потасовку. Из-за этого в воздухе повисло тяжелое напряжение. Ах, ладно, делай, что хочешь. В любом случае от этой драки мы ничего не получим, в этом просто нет смысла. Я не буду тебе приказывать, поэтому давай хотя бы просто не мешать друг другу. Хорошо, битва не будет, нет, не будет мышцеголовой. Хэмэм. После этой нелепицы мы продолжили наш путь, и через несколько часов мы прибыли к пруду, окруженному персиковыми деревьями. Почему мы остановились? Тут ведь нет никого гнезда монстров. Я нырнул в пруд, затем потянул за скрытое за камнями кольцо, чтобы вновь открыть лестницу к подземелью. Выбравшись из воды, я увидел, как три авантюриста смотрели на нее с широко открытыми глазами, после чего я проследовал к каменным вратам, коснулся и открыл их. «Давайте, вперед!» Словно чем-то одержимые, они медленно начали спускаться по лестнице. Это уже слишком, чтобы быть гнездом монстров. Они пересекли врата и вошли внутрь. Бум! Как только врата закрылись, Гравелия удивленно обернулась. Она осторожно положила свою руку на врата и слегка надавила на нее. В то же время с обратной стороны послышался звук воды. «Ахахаха! Это же подземелье! Вот оно что! Малыш, а ты хитрее, чем я думала!» Сокрушающий розовых женщин удар. Как только Гравелия попыталась обернуться ко мне, ее лицо встретилось с моим кулаком, в силу удара которого был вложен активированный знак Агра. От этого удара она пролетела по траектории параболи, после чего несколько раз перекатилась по полу. Когда Кайл стал свидетелем этой сцены, его лицо исказилось. Он мгновенно выхватил свой короткий меч из-за пояса и рванул ко мне. Видимо, он планировал попытаться нанести мне урон, пока я стою в открытой для удара позе. «Все в порядке, парень, у меня и для тебя кое-что найдется». Удар, отправляющий в полет в 1000 километров. Получив удар в подбородок от моей ноги с разворота, Кайл отправился в точно такой же полет, как и его жена, после чего точно так же перекатился по полу. Увидев эту сцену дважды, я удовлетворенно улыбнулся. Причина, по которой я их ударил, очень проста. Эти ребята – звери в человеческой оболочке. Сцена, которую они устроили до этого, явное тому подтверждение. Они любят подраться даже между собой, такие как они дерутся за господство над остальными. Но, если показать им, что драка не закончится для них так легко, как они надеются, они больше не будут приносить проблем. А если они звери, это значит, что их можно приручить, вот и все. Каким образом? Драка. Отлично. Превосходно. Драться. Уа-а-а. Ты. Сильный. Мощный. Да. Ух. Подожди. Ах. Я. Удар. Вам просто нужен правильный подход. С правильным подходом мы сможете подчинить себе любого зверя. Арк. Как ты посмел меня ударить по лицу? Сильный. Сразить и победить. получить признание предков. Если у вас не получилось с первого раза, это просто означает, что вы не смогли должным образом применить подход. В моем случае это значит, что нужно ударить их еще раз. Ладно, разминка закончена, ребята, вставайте. Это было необходимо только для того, чтобы приручить их. Я не бил их ради своего эго, нет. Ха-ха-ха. Ну что, понравился захват головы? Почувствовал ли этот дикарь разницу в силе? Думаешь, я не замечал твои предупреждающие взгляды, направленные в мою сторону? Неужели ты решил, что меня заинтересовала твоя жена? Так вот, я совершенно не заинтересован в том, чтобы переспать с ней, больной ублюдок. Конечно, в процессе их подчинения нельзя проявлять и капли жалости. Почему из всех возможных вариантов именно он? Почему у тебя розовый цвет волос? Почему? А-а-а, перестань дергать меня за волосы, сумасшедший. Мне кажется, или я уже перехожу черту. Черт, это определенно выходит за рамки простого подчинения зверей. Это уже становится больше похоже на жестокое обращение с животными, и мне это не нравится. Да что ты за человек такой? Ты вообще мужчина? Таскаешь женщину за волосы? У тебя что, члена нет между ног? Думаю, еще пару мгновений жестокого обращения с животными не повредит. Розовая женщина. Я покрепче схватил Гравилью за ее волосы и начал крутить их, словно это была мельница. Она же, в свою очередь, крепко схватилась за свои волосы, так как это было единственным возможным для нее решением, чтобы не облысеть. Том 1, глава 37. Молю, никогда не работайте с авантюристами. 6. Итак, как мы распределяем полученную добычу? Поровну, ответила мне эта трио авантюристов, сидя на своих коленях. Кому принадлежит награда на 30-м этаже? Клауду. Кто лидер группы? Клауд. Что ждет тех, кто не будет следовать моим указаниям? Смерть. Ну-ну, никаких убийств. Разве я говорил нечто подобное? Как я уже до этого и сказал, это подземелье можно пройти только вчетвером. Если кто-то из вас умрет, то это будет не только бессмысленной смертью, но еще и скажется на всех остальных. Нас просто не пропустит дальше. Надеюсь, вы поняли это. Сидя в все той же позе, они кивнули мне. Отлично, я сделал это. Я успешно приручил этих трех свирепых зверей. От успеха этого действия по моему позвоночнику пробежала волна удовлетворения. Что ж, вперед. Давайте отправимся в наше маленькое захватывающее приключение. Чувствуя легкое возбуждение от достигнутого мной результата, я вместе с ними отправился зачищать подземелье. Но это чувство длилось недолго. Красивая самка. Спаривание. Губриэль. Да, как я и предполагал, все закончилось именно этим. Наверняка за эти 500 лет он уже попытался покончить с собой, но это не помогло ему. Поэтому он начал ждать человека вроде меня, который придет в это подземелье. Ждать в надежде, что это поможет ему наконец-то обрести покой для своей души. Но я не смог пройти это место. Насколько же он был раздосадован этим фактом?